Глава 14. Дима. «Кажется, я ввязался во что-то невообразимое. Откровенно говоря, я понятия не имел, что тихая, стеснительная Юля из моего университетского прошлого может так взбрыкнуть. Но теперь, глядя на ее решительность и упертость, я невольно восхищался этой девчонкой. Хотя признаться себе в этом, конечно, был не готов. Молодец, Самсонов, доигрался. Разбудил в ней тигрицу. Теперь держись». Усмехнулся я про себя, лениво листая бумаги на рабочем столе и совершенно не концентрируясь на них. Сегодня утром мне позвонил организатор свадьбы и радостно сообщил, что Юля, оказывается, согласилась заниматься нашим сладким столом. Сладкий стол. От Юли. На моей свадьбе с Миланой. Черт возьми, даже звучит как издевка. Внутри клокотала целая палитра эмоций. От раздражения до какого-то странного мальчишеского азарта. Вот не знаю, чего я ожидал, но то, что она решит показать характер, точно не предполагал. Я же помню ее в тот вечер в универе. Хрупкую, напуганную девчонку, в глазах которой я сам своими руками потушил искорки доверия и наивности. И за то, что сделал тогда, не просто стыдно. Меня до сих пор скручивает от мерзкого ощущения вины. Только вот я не тот человек, который легко признает свои ошибки. Даже самому себе. Я такой. Ляпнул, сделал, а потом всю жизнь делая вид, что так и надо было. Но Юля, она выросла, изменилась, стала такой настоящей. Такой дерзкой, сильной, упертой, что порой хотелось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Или поцеловать. Или и то, и другое. Желательно одновременно. Она же тогда уехала. Ее не было довольно долго. А потом... Помню, как хотел поговорить. Как хотел хотя бы увидеть. Но она появилась, и я... не решился. Трус. Запричитал я про себя, невольно вспоминая все события после той шуточной свадьбы и нашей единственной ночи. Да уж, шуточной. Я выдохнул, нервно крутанул карандаш между пальцами и задумался. Все шло к тому, что отец скоро узнает правду, что уже сейчас я официально женат, и не на наследнице Воронцовых, а на самой обычной девчонке из глубинки. Вот будет номер, когда он это узнает. С одной стороны, мне совершенно плевать на его мнение. У меня свой бизнес, свое дело, которое мы с Мишкой подняли с нуля и которое прекрасно себя чувствует без родительских капиталов. Да и отцовский бизнес меня никогда особо не привлекал. Я не особо горел желанием всю жизнь заниматься чужими кольцами, браслетами и прочими побрякушками. Но с другой стороны, я представил лицо отца, когда он узнает, что его идеальный план по слиянию капиталов рушится, и невольно поморщился. Да, придется выдержать отцовский крик, материнские причитания, Миланину истерику. Вот кто-кто, а Милана точно устроит концерт похлеще Бейонсе в мировом турне. И плевать ей, что мне на нее по большому счету все равно. Она избалованная девчонка, расхлябанная деньгами, роскошью и вседозволенностью. Капризна, как апрельская погода, и точно такая же непредсказуемая. Но сейчас самое главное — Юля. Это смешно, но я понимал, что наслаждаюсь ситуацией, что мне дико интересно, как далеко она зайдет, до какого абсурда мы дойдем в своем противостоянии. Мысли прервал телефонный звонок. «Слушаю», — ответил я раздраженно. «Самсонов, ты гений, конечно», — хмыкнул голос Мишки в трубке. «Как ловко ты все провернул. Сначала женился втихаря, теперь у тебя сладкий стол на свадьбе жена делает. Может, ты еще и тамадой ее назначишь, а?» Я закатил глаза и хмыкнул. «Остроумно, братан. Я прямо сейчас с ума сойду от смеха». «Да ладно тебе!» — засмеялся Мишка. «Я ж по-дружески. Ты меня 2 года назад с Лизой подкалывал. Теперь моя очередь. Закон кармы в действии. «Вот будешь дальше каркать», — ответил я ему в тон, — «приглашу тебя свидетелем на развод». «Ты, главное, к торту на свадьбе присмотрись», — продолжал издеваться Миша. «Мало ли, вдруг твоя Юлька тебе слабительного в крем добавит. Тогда твоя семейная жизнь с Миланой точно будет незабываемой». «Слушай, иди работай, а! Не мешай взрослым людям дела решать». «Какие мы серьезные, а!» — прыснул Миша. «Ладно, Самсонов, держись. Если что, звони. Я даже платье Лизы тебе на свадьбу одолжу, если Юля твою невесту доведет до нервного срыва». Я рассмеялся, кладя трубку и качая головой. «Да уж, поддержка друга она такая». Откинувшись на кресле, я внезапно осознал, что впервые за долгое время чувствую себя абсолютно счастливым. Вся эта ситуация была настолько абсурдна и смешна, что начинала меня по-настоящему забавлять. И главное, впервые за долгое время мне было плевать на мнение окружающих, на деньги, на бизнес отца. Сейчас была только Юля, дерзкая, яркая, живая, заставляющая мое сердце бешено стучать в груди. Черт возьми, я ведь снова влюбился в эту девчонку. И самое смешное, я совершенно не был против этого. Наоборот, я уже твердо решил, буду идти до конца. И пусть это будет безумием, я готов рискнуть, потому что Юля того стоит.